сердце Даши радуга, радуга в руках. А день лучистый, радостный, сиренью он пропах. Из шланга брызги в стороны взлетают, как салют. И песенки задорные синицы нам поют. Цветам, наверное, кажется, что дождь умыл их вдруг. Звенит травинка каждая, искрится все вокруг. Мы с тетей Дашей рядышком по двору идем. Мы радугу руками достаем. Нам с тетей Дашей весело, нам с нею по пути. Хорошая профессия радугу нести.